Не вам разве обязан он тем, что попал в чан с синей краской? Я видел его 3 часа спустя, после печального приключения, и он был еще слегка голубого цвета. Разве это не шалости? И принц невольно рассмеялся, между тем, как Бюсси, вспомнив про жалкую фигуру Шомбера, торчащую из красильного чана, громко захохотал. «Следовательно, — сказал он, — я виновник бедствия этих господ. Кто же больше? Не я же. И вы, герцог, можете еще упрекать человека, которому приписывают такую изобретательную мстительность? Поистине, ваше высочество, я еще раз повторяю, вы неблагодарны». «Положим так, но признайся, Бюсси, я прощу тебя». «Честное слово?» «Да, честное слово. Впрочем, ты еще виноват передо мной». «Говорите». «Что ты сделал для меня?» «Для вас?» «Да, для меня. В настоящих обстоятельствах». «Вы видите, — сказал Бюсси, — что я сделал?» «Нет, не вижу». «А пребывание мое в Анжу?» «Парди, ты спасся из Парижа». «Да спасся, чтобы спасти вас». «Но зачем тебе было бежать так далеко? Разве ты не мог остаться в окрестностях Парижа? Мне кажется, что из Монмартра ты скорее мог поспеть ко мне на помощь, нежели из Анжера». «Ошибаетесь, ваше высочество. Я счел, что в Анжере я могу быть вам полезнее». «Пустое». «Не пустое, герцог. Мне надобно было собрать ваших приверженцев». «А это другое дело. Успел ли ты?» «Об этом вы узнаете завтра. Теперь мне пора идти». «Куда?» «Зачем?» «Для переговоров с одним важным лицом». «В таком случае иди, Бюсси». «Иди, друг мой, но будь осторожен». «Осторожен? Незачем. Вы здесь у себя». «Все равно. Осторожность ни в каком случае не мешает. Но скажи, успел ли ты сделать что-нибудь в мою пользу?» «Я здесь всего 2-й день. Надеюсь, что ты скрываешься. Еще бы, Морди! Неужто вы не заметили еще моего костюма? Неужели я когда-нибудь носил суконный коричневый камзол? Только из привязанности к вам я решился облечься в этот скверный костюм». «Где ты живешь?» «Я живу. Надеюсь, что вы, наконец, оцените мою привязанность. Я живу в грязной лачуге, близ вала на берегу реки. Но как вы, герцог, вышли из Лувра? Каким образом встретились вы с Добенье?» «У меня есть друзья», — отвечал принц. «Есть друзья? Неужели?» — добродушно произнес Бюсси. «Да, друзья, которых ты не знаешь». «Это дело другое. Кто же эти друзья?» «Король Наварской и Добенье». «Король Наварской? Впрочем, неудивительно. Ведь вы вместе составляли заговоры». «Я никогда не составлял заговоров, господин Дебюсси». «Нет? А ля моль и каканас?» «Ля моль», — произнес принц с мрачным видом. совершил не то преступление, за которое погиб. Положим так, но оставим Ля-Моля и обратимся к вам. Как вы выбрались из Лувра? Из окна. Неужели из которого? Из окна моей спальни. Стало быть, вы знали о лестнице? О какой лестнице? Что было спрятано в шкафу? А ты почему знаешь? Спросил принц, побледнев. Вашему высочеству известно, отвечал Бюсси, что я имел счастье входить в эту комнату. К сестре моей Марго. Ты влезал в окно, из которого вы вылезли. Одно меня удивляет. Как вы нашли лестницу? Не я нашел ее. Кто же? Мне указали ее. Кто? Король Наварской. Так король Наварской знал о лестнице. Но, слава богу, вы спасены, живы и здоровы. Мы подымем всю анжуйскую провинцию, и та же искра воспламенит соседние области. Но ты, кажется, говорил, что должен идти на какое-то свидание. А, я и забыл. Прощайте. Ты возьмешь свою лошадь? Если угодно вашему высочеству, так я оставлю ее. У меня есть другая. Хорошо, я беру ее. После сочтемся. Очень хорошо. Дай только Бог, чтобы я не остался у вас в долгу. Отчего? От того, что я не люблю того, который обыкновенно сводит ваши счеты. Бюсси, виноват, ваше высочество. Я забыл, что мы условились не говорить о нем. Принц, понимая, как Бюсси мог быть ему полезен, протянул ему руку. Бюсси пожал руку герцога, печально покачав головой. Они расстались.